Если здесь какой-то демон играет со снежитью, это одно. А если эта нежить собирается вторгнуться на территории империи, так это совершенно другое. Заметив двигающегося к нему скелет, парень тут же воспользовался магическим зрением и постарался локализовать центр магической энергии, который вел этого скелета. Как он и подозревал, от всех этих скелетов исходили вдаль нити. С удивлением парень понял, что эти скелеты на самом деле не являются нежитью. Они просто куклы. Судя по всему, где-то в стороне сидел кукловод, который играл с трупами погибших эльфов, изображая из них полноценное военное соединение. Подумав о том, что происходит, парень одним точечным ударом разрушил энергетический центр в скелете, который к нему подбирался. Рухнувший на землю скелет рассыпался грудой костей. Теперь он был не опасен. Парень превосходно понимал то, что для того, чтобы запустить этого скелета снова в дело, кукловоду теперь необходимо будет сюда приблизиться. Ничего подобного тот наверняка делать не будет, и поэтому парню придется самому его искать. Радовало только то, что он примерно определил направление, в котором находился кукловод. Быстро точечными ударами обезвредив таким образом еще шестерых тяжелых латников-эльфов, парень собрал их доспехи, закинув их в походную сумму. Возвращаться сюда, скорее всего, он просто не будет. Поэтому Горзу не хотел оставлять за собой ничего ценного. Теперь ему предстояло перебежать участок, по которому старательно маршировали в разные стороны эльфы-скелеты. Подумав об этом, парень грустно усмехнулся. Какая ирония судьбы. Дети богов стали игрушками в руках какого-то существа, которое наверняка и эльфом-то могло и не быть. Единственное, что раздражало парня, что скорее всего ему придется здесь задержаться. Ведь он не мог оставить без присмотра целую гору отличнейших доспехов, которые могли потом пригодиться ему самому, когда у него будет собственный земельный надел. Аккуратно направляясь в ту сторону, откуда тянулись управляющие нити к скелетам, парень старательно пытался замечать те места, где бродят все эти скелеты-воины. Ведь ему потом будет необходимо успеть собрать все это прежде, чем он покинет этот участок зыбучей территории проклятой пустоши. Накинув на себя зачарованный плащ древнего мага, который он получил в подарок от своего создателя, Горзу довольно быстро добрался до того места, куда сходились все нити с этого участка. Как он и подозревал, это было строение, напоминавшее крепость. Судя по всему, там и находилась тварь, которая позволяла себе такие игры. Самое странное было в том, что ни на стенах полуразрушенного замка, ни поблизости от него, никаких скелетов не было. Создавалось впечатление, что эта тварь абсолютно не пытается как-то контролировать собственную территорию. Видимо, это существо заранее считало, что все те, кто может попасть в этот участок, просто завязнут в борьбе со скелетами и совершенно не будут пытаться найти того, кто является мозгом, управляющим ими. Аккуратно приблизившись к этой крепости, молодой дворянин направил в сторону уцелевших строений несколько следящих плетений. Ему нужно было быть уверенным в том, что он не наткнется на какую-нибудь тварь в тот момент, когда будет запрыгивать через один из проломов в стене внутри этого строения. Как ни странно, внутри также никого не было. Забравшись внутрь, парень понял, что ему нужно добраться до главного зала этой крепости. Судя по всему, все нити силы, которые связывали с кукловодом скелетов, вели именно в этот зал. Аккуратно перемещаясь по полуразрушенному зданию, сын мага старался двигаться так, чтобы лишний раз не создавать никакого шума. Кто знает, что за тварь руководит всеми этими скелетами. Может быть, ее очень сильно раздражают какие-нибудь резкие звуки. Медленно приблизившись к полуоткрытым дверям главного зала, Виконт аккуратно заглянул туда, стараясь сделать все так, чтобы тот, кто находится внутри, не заметил его интереса. Медленно, с помощью маленького зеркальца, осмотрев помещение, парень тяжело вздохнул. Он мог догадаться о том, что встретит здесь. Это был Архилич. Таких еще иногда называли хозяевами смерти. Бывший маг эльфов, который погиб, и при этом его тело не было упокоено. Естественно, что энергия, которая бушевала в этом маге, требовала выхода, что и выразилось в появлении такого монстра. Красные глазницы этого страшного существа словно завораживали и манили того, кто прячется от этой твари. Только молодому дворянину подобное давление было нипочем. Он наоборот становился злее от того, что его кто-то пытается принудить что-либо сделать. Внезапно на эта тварь отвернулась от входа в зал и принялась что-то там делать. Аккуратно проскользнул внутрь. Парень постарался раствориться среди теней этого зала, которые заполняли его. Медленно приблизившись к Архиличу, Виконт увидел, что тот возится с каким-то странным шишковатым камнем, от которого исходит темное свечение. Судя по всему, это был артефакт смерти, с помощью которого Архиличий мог контролировать всех этих кукол на территории довольно большого участка проклятой пустоши. Но почему он не стал создавать из них полноценную нежить? Ведь у него хватало времени на подобное, ему нужно было всего лишь приложить немного своей силы и все. Неужели он был настолько жаден, что даже силу пожалел? Странно. Подумав о том, что ему делать дальше, парень тихо усмехнулся. Да, внезапно напасть на такую тварь у него просто не получится, так как ему необходимо пробежать пару десятков шагов по открытому пространству. Скорее всего, Архилич его заметит и сумеет встретить каким-нибудь плетением. Но в этом случае на руку парню мог играть один артефакт, который он нашел также в проклятой пустоши. Этот камушек включал в себя плетение магии света, а магия света всегда была антиподом нежити или какой-нибудь нечисти. Поэтому парня был расчет на то, что этот артефакт, когда сработает, в лучшем случае отвлечет на себя внимание кукловода. Поэтому парень постарался как можно незаметнее катнуть в сторону противника этот маленький артефакт. Благо, что камушек был довольно круглой формы. Естественно, что движение по полу странного камня привлекло к себе внимание Архилич, который с удивлением воззрился на странный камушек, выкатившийся к нему из-под стола. Резкая вспышка магии света ударила по глазам. Хорошо еще, что Гарзу заранее закрыл себе глаза руками, и поэтому хоть что-то мог видеть. Бросившись вперед, к этому креслу, на котором сидел кукловод, парень успел добежать до него как раз в тот момент, когда Архилич попытался приподняться, при этом стараясь нащупать рукой тот шишковатый камень, который выронил сразу после вспышки. Ничего подобного парень ему позволять не собирался. Резкий удар мечом драконьего пламени отсек голову Архилича, после чего парень тут же набросил на нее специально заготовленную тряпку, на которой были прописаны руны, удерживающие зло и блокирующие некромантию. Как и следовало ожидать, не ожидавший ничего подобного Архилич просто не смог ничего противопоставить такому подлому нападению. Лишившись главного вместилища своей магической энергии, когда его голова исчезла в походной суме Виконта, Архилич просто осел в своем кресле, и парню ничего больше не мешало разделить его тело на отдельные куски, чтобы в виде артефактов, имеющих отношение к смерти и тьме, потом продать. Но когда он закончил с этим кукловодом, внимание парня привлек и сам этот шишковатый камень. Как оказалось, это действительно был управляющий артефакт, благодаря которому можно было легко и просто найти всех скелетов на территории этого участка. Задумавшись над тем, что ему делать с этим артефактом, молодой дворянин мысленно пожелал, чтобы ему не пришлось гоняться за скелетами по участку, было бы хорошо, чтобы они пришли в этот зал. Когда он понял это, парень вздрогнул. Сейчас ему предстояло встретиться с целым отрядом скелетов, которые еще и вооружены довольно хорошим оружием. Через пару часов, убедившись в том, что ровные ряды скелетов постепенно наполняют зал, парень старательно прятался за креслом, где сидел раньше сам кукловод. Когда практически все скелеты вошли в этот зал, парень попытался оборвать все нити, ведущие к скелетам. Естественно, лишившись управления и магической подпитки, все скелеты тут же попадали на пол, становясь тем, чем они были на самом деле, грудами костей когда-то погибших эльфов. Выглянув на все это непотребство из-за высокого кресла, молодой дворянин тихо вздохнул. Что ж, теперь у него будет целый склад тяжелого оружия для латников, чтобы вооружить свой отряд. Только он сомневался в том, что эльфы оценят эту шутку. Но тут же стоило отметить то, что эльфов не беспокоило его мнение, когда они хотели сделать из него раба. Вот и их мнение Гарзу не будет интересовать. К сожалению, на сбор всех доспехов, оставшихся от скелетов, парень потратил остатки дня. Ему пришлось заночевать в этом зале, где он не находился. Благодаря тому, что кукловод не позволял никому приближаться к этому зданию, у парня было время, чтобы все внимательно смотреть. Кроме того, Гарзу обратил внимание на кресло, в котором восседал сам кукловод. Что поделать, но оно действительно было просто большим и солидным. Усмехнувшись, парень решил, что когда сам обзаведется своим замком, то обязательно в главном зале поставит его. Запихнув это сооружение в сумму, парень усмехнулся. Даже у императора кресло выглядело немного беднее. Но в своем имении дворянин, царь и бог, поэтому может творить и вытворять. Заодно в специальный карман своей сумы Гарзу упаковал и шишковатый камень, артефакт. Кто знает, когда ему может понадобиться возможность управлять куклами, а этот артефакт практически не имеет аналогов. Поэтому продавать его парень просто не собирался, убедившись в том, что на территории замка не осталось никого из тех существ, кто мог бы ему чем-то навредить. Парень перед сном принялся бродить по его территории. Судя по всему, этот архилич действительно был очень жаден, ведь он старательно стягивал все ценности в одну комнату. Видимо, он заранее знал, что виконт придет сюда, и ему понадобится как можно быстрее все отсюда вынести. А может быть, просто у этого разумного перед его смертью была мысль о том, что он бы сделал со всеми этими сокровищами. Естественно, что забрал бы все себе. Чем этот мертвец и занимался все это время, сидя на этом троне? Судя по следам истлевшей одежды, этот скелет сидел на этом самом месте с того самого дня, как погиб. Быстро собрав все то, что сумел набрать за это время архилич, парень нашел одну маленькую каморку, где и смог расположиться на ночлег. В самом зале, который теперь был завален горами костей, парень оставаться не собирался. Главное, в чем он убедился в первую очередь, так это в том, что энергии смерти в том зале не осталось. И теперь эти скелеты эльфов были всего лишь останками воинов, которые когда-то так глупо погибли здесь. Проснувшись, молодой дворянин плотно перекусил и попил воды. Несмотря на то, что у него в походной суме была пара-тройка бочонков с вином, парень так и не пристрастился к этому напитку. Потратив некоторое время на то, что он убедился в отсутствии по соседству с замком каких-либо видов нежити или нечисти, Горзу уточнил месторасположение руин столицы эльфов. Как и следовало ожидать, за этот день участок с руинами немного переместился. Радовало только то, что это перемещение произошло как раз в сторону того участка, где сейчас находился виконт. Быстро собрав свое имущество, парень покинул эту территорию, где сейчас практически целый зал старого замка был завален костями его бывших обитателей. Двигаясь перебежками через этот участок, парень не забывал обходить большие камни и разбрасывать в разные стороны следящие плетения. Это было уже его второй натурой, и он ничего не мог с собой поделать. Да, он отлично знал то, что поблизости не может быть никаких живых тварей. Ведь здесь был архилич и его верные скелеты, куклы. Они наверняка бы не позволили никому занять их участок. Но парень понимал заодно и то, что ему нужно быть очень осторожным, так как неизвестно, какие сюрпризы может подбросить проклятая пустошь поисковику, который сделает большую глупость и расслабится.